освобождение себя от ума. Что именно вы подразумеваете под наблюдением за мыслителем? Если кто-нибудь придет к доктору и скажет: «Я слышу голос у себя в голове», то, скорее всего, получит направление к психиатру. Дело в том, что буквально каждый из нас все время слышит у себя в голове такой же голос, а то и несколько. Это значит, что там протекают непроизвольные, бессознательные мыслительные процессы, и при этом вы даже не подозреваете, что располагаете силой, способной остановить эти непрерывные монологи и диалоги. Возможно, вы встречали на улице так называемых «помешанных», в кавычках, которые постоянно что-то бормочут и, не переставая, беседуют сами с собой. Между прочим, разница между тем, что делают они, и тем, что делаешь ты вместе со всеми остальными «нормальными» в кавычках людьми, состоит лишь в том, что вы не делаете этого вслух. Голос в голове комментирует, рассуждает, судит, сравнивает, жалуется, любит, не любит и так далее. И когда ты вдруг обнаруживаешь, что абсолютно поглощен этим процессом, то тебе совсем не обязательно слышать его, ибо это совершенно несущественно и не имеет вообще никакого значения. Может быть, этот голос возрождает к жизни события недавнего прошлого или озвучивает возможные будущие ситуации, которые рисует твое воображение. В этом поле часто возникают варианты негативного развития событий, а также их возможные последствия. А все это вместе называется беспокойством. Порой такая звуковая дорожка сопровождается дополняющими ее визуальными образами или ментальным кино. Если же голос касается события, происходящего в настоящем, то даже его он интерпретирует в категориях прошедшего времени. Это происходит потому, что голос принадлежит вашему обусловленному уму, который, в свою очередь, является плодом всей вашей предшествующей истории, а вместе с тем отражением унаследованных вами общественных и культурных ментальных установок. То есть вы воспринимаете настоящее и судите о нем, глядя на него глазами прошлого, и в результате получаете его совершенно искаженное изображение. Причем то, что вы слышите, не очень-то сильно отличается от того, что могло бы слететь с языка вашего злейшего врага. Многие люди живут, имея в своей собственной голове мучителя, который непрерывно атакует и карает, истощая и расточая их жизненную энергию. Это является как причиной невыразимого убожества и драматических напастей, так и причиной всевозможных заболеваний. Тем не менее, у меня для тебя есть хорошая новость, и она состоит в том, что ты можешь освободить себя от власти своего ума. И только это может принести тебе истинное освобождение. Прямо сейчас ты можешь сделать к этому свой первый шаг. Начни с того, чтобы как можно чаще прислушиваться к голосу, бурчащему у тебя в голове. Обращай особое внимание на повторяющиеся мыслеформы и их комбинации, эдакие старые заезженные грампластинки, которые на протяжении многих лет крутятся и скрипят у тебя между ушей. Поэтому, говоря об отслеживании мыслителя, я имею в виду именно это. Или же можно выразиться иначе. Слушай голос, который звучит у тебя в голове. Будь присутствующим свидетелем пребывания в настоящем. Слушай этот голос беспристрастно. Не суди. Не суди и не проклинай то, что слышишь, ибо это будет означать, что голос вернулся к тебе через черный ход. Скоро ты поймешь, там голос, а здесь я есть. Слушающий его и наблюдающий за ним. Осознание этого «я есть» и является чувством твоего собственного присутствия. Это чувство, не мысль, оно восходит из-за пределов ума. Таким образом, прислушиваясь к мысли, ты осознаешь не только то, что мысль есть, но вместе с тем осознаешь и свое собственное присутствие, как присутствие очевидца. Возникает новое измерение сознания. Как только ты начинаешь прислушиваться к мыслям, то начинаешь чувствовать присутствие сознания, своего глубочайшего «я», «я» с большой буквы, обнаруживающего себя за пределами мыслей, где оно обычно и пребывает. А поскольку ты перестаешь подпитывать свой ум, как это обычно бывает при отождествлении себя с ним, то мысли перестают властвовать над тобой и быстро затихают. Это становится началом конца процесса непроизвольного и навязчивого думания. Стоит мысли уйти, как ты чувствуешь, что в потоке мыслей появляются просветы, промежутки без мыслей. Поначалу эти промежутки бывают короткими, может быть всего в несколько секунд, но со временем они становятся длиннее. Внутри этих просветов ты обязательно будешь находить мир и внутреннее спокойствие, что станет началом открытия твоего естественного состояния, а именно состояние ощущения единства с сущим, которое ум от тебя заслоняет. По мере продвижения в этой практике чувство внутреннего спокойствия и мира у тебя будет только углубляться. В действительности глубина этого чувства беспредельна. А еще ты будешь чувствовать тонкую эманацию радости, восходящую из внутренней глубины. Ты будешь чувствовать радость сущего. Это состояние не является состоянием транса. Совсем нет. Здесь вовсе не происходит никакой потери сознания. Все наоборот. Если бы ценой достижения состояния внутреннего покоя было снижение уровня сознания, а ценой достижения спокойствия была бы утрата жизнеспособности и бдительности, то этим вообще не стоило бы заниматься. Пребывая в состоянии ощущения внутренней соединенности, ты становишься гораздо бдительнее, становишься более пробужденным, чем прежде, когда ты еще находился в состоянии отождествления себя со своим умом. Ты полностью присутствуешь. Кроме того, это повышает частоту вибрации энергетического поля, которое дарит жизнь твоему физическому телу. Чем глубже ты уходишь в это царство без мыслей, как его иногда называют на Востоке, тем глубже ты входишь в состояние чистого сознания. Пребывая в этом состоянии, ты с такой остротой и радостью чувствуешь свое присутствие, что по сравнению с ним все твои мысли, эмоции, физическое тело вместе со всем окружающим миром становятся относительно малозначащими. Оно уносит тебя далеко за пределы того, что ты раньше считал самим собой. Это присутствие по существу и есть ты, и в то же время оно невообразимо больше, чем ты. То, что я хочу этим сказать, может звучать парадоксально или даже противоречиво, но я не могу выразить это по-другому. Вместо того, чтобы отслеживать мыслителя, ты можешь создавать просвет в потоке мыслей путем обычной концентрации внимания на том, что есть в настоящий момент. Просто в настоящий момент стань в наивысшей степени осознанным. Это приносит глубокое удовольствие и радость. Так ты выводишь сознание из сферы деятельности ума и создаешь промежуток без мыслей, внутри которого пребываешь в состоянии наивысшей бдительности и осознанности, однако при этом не думаешь. Вот в чем суть медитации. Ты можешь практиковать это в своей повседневной жизни, отдавая все свое внимание любой рутинной деятельности, единственный способ прекратить которую – это довести ее до конца. То есть ты можешь делать так, чтобы любое дело замыкалось на самом себе. Например, всякий раз, шагая по лестнице дома или на работе, уделяй самое пристальное внимание каждой ступеньке, каждому движению, даже своему собственному дыханию. Полностью присутствуй. Или, если ты моешь руки, то обращай внимание на все связанные с этим тонкости ощущений, на звук льющейся воды, на движение рук, на аромат мыла и так далее. Или когда ты, садясь в машину, закроешь дверь, сделай паузу всего в несколько секунд и понаблюдай за своим дыханием. Приди к осознанию безмолвного и вместе с тем сильного чувства присутствия. В этой практике есть лишь один критерий успеха. Это глубина состояния покоя, который ты ощущаешь внутри себя. Таким образом, единственным и самым жизненно важным шагом на твоем пути к просветлению становится умение разотождествлять себя с умом. Каждый раз, когда ты прерываешь поток размышлений, свет твоей осознанности становится ярче. Однажды ты сможешь поймать себя на том, что улыбаешься, прислушиваясь к звучащему у тебя в голове голосу, примерно так, как улыбаешься шалостям ребенка. Это означает, что ты перестаешь слишком серьезно воспринимать содержимое своего ума, так как твое самоощущение уже больше не зависит от него.